Нин покачал головой. «Однако я собираюсь использовать технику очищения души. Вы не должны сопротивляться. Поскольку люди находились в безвыходной ситуации, им действительно не нужен был их отпечаток души. Очищение души», — женщина заколебалась на мгновение. «Это было равнозначно тому, чтобы открыть все о себе этому человеку. Если вы не желаете подчиняться, тогда вы мне не нужны», — сказал Нин. Женщина стиснула зубы. «Хорошо, мягкая Лили подчиняется, истинный бессмертный». Хотя истинный бессмертный перед ней был самого слабого уровня, если бы им пришлось сражаться, он не смог бы ее убить, но он бы мог заставить ее использовать свою бессмертную энергию. Как только она закончилась бы, закончился бы и бой. Собственная же энергия истинного бессмертного постоянно пополняется со стороны мира. «Отлично», — Нин кивнул. Нин не чувствовал жалости к пришельцам из исконного хаоса. Ради своей расы, ради своей жены и дочери, Нин не оказал бы им никакой милости и всех бы убил. Нин приблизился вплотную. Мягкая Лили закрыла глаза. Она вздохнула и подумала: «Я использовала врожденное заклинание красоты, но это никак не повлияло на него, увы». Как раз сейчас она израсходовала свою бессмертную энергию, чтобы восстановить внешний вид, а затем использовала врожденное заклинание красоты, которое усилило ее естественный шарм. Но, увы, сила Нина была потрясающе мощной, поэтому его не потрясла красота небесной бессмертной. На самом деле Нин даже не заметил, что женщина произнесла заклинание. Он видел, что эта женщина была поистине прекрасна. Однако с тех пор, как он отправил свою жену Юйвэй в бесконечный ад, для него внешняя красота была ничем иным, как румянами, нанесенными на череп скелета. Нин протянул руку, положил руку на голову мягкой Лили и немедленно применил технику очищения души. В ее теле был ослепительный и огромный золотой цзиньдань. Аура цзиньдань была невероятно мощной. Первый уровень цзиньдань действительно грозный. Она явно просто небесная бессмертная, но ее цзиньдань не слабее моего. Нин почувствовал себя совершенно ошеломленным, когда он увидел цзиньдань женщины. Однако он сразу же отбросил в сторону эмоции и начал очищение души. Его душа слилась с ее душой, став одним целым. Невидимые нити энергии его души начали проникать в ее цзиньдань, словно свет звезды. Мягкая Лили могла бы легко оттолкнуть его, так как она была фактически равна Нину по силе, и насильственно Нин ничего бы не сделал с ней. Однако мягкая Лили расслабилась. Она подавила свое инстинктивное желание отступить, не осмеливаясь сопротивляться и позволяя Нину действовать, как ему угодно. Немедленно Нин начал просматривать большое количество воспоминаний. Все, что мягкая Лили испытала с момента рождения, необъятность и мощь королевства хаоса Пангей, все было обнажено перед Нином. О, это методы совершенствования. Нин наконец нашел информацию о технике очищения ки в воспоминаниях мягкой Лили. Но эти воспоминания были запечатаны, как стеклянные бутылки. Нин хотел войти в них, но их поверхность была покрыта множеством таинственных рун. И как Нин не пытался, он не смог заглянуть в эти воспоминания. Все, что он мог сделать, это увидеть лишь малую их часть. В трех царствах люди обычно присягают небесному да или дают клятву демонического сердца, что они не будут разглашать или раскрывать секреты некоторых важных техник. Даже если противник попытается проникнуть в их души, небесный да будет вмешиваться, чтобы предотвратить это. Однако этот метод, который использует королевство хаоса Пангея, еще сильнее, ничего не мог сделать Нин. Таинственные руны, покрывающие эти воспоминания, были несравненно изумительными и глубокими. Нет, небесная бессмертная не могла бы придумать эти руны. Их, должно быть, придумали в школе, где она обучалась. Единственным выходом для Нина было продолжить просмотр ее других воспоминаний. Прошел целый день, прежде чем он наконец снял руку с головы мягкой Лили. У нее просто было слишком много воспоминаний, и Нин хотел получить подробное представление о королевстве хаоса Пангея, поэтому сеанс длился так долго. Так вот как обстоят дела, улыбка появилась на лице Нина. Какой неожиданный сюрприз. После полного обзора воспоминаний мягкой Лили он многое понял о королевстве хаоса Пангея. Мягкая Лили имела особый статус. Ее дед был королем Пангеи. У короля Пангеи было трое сыновей, и отец мягкой Лили был вторым. Путешествуя по миру, второй сын соблазнил девушку из школы при монастыре, а затем продолжил свое путешествие, полностью забыв о ней. Второй сын никогда не думал, что эта случайная связь приведет к рождению дочери. Когда монашенка забеременела и родила, люди проклинали ее как бесстыдную, и ее жизнь стала очень трудной. Мягкая Лили выросла у матери. Она видела, как ее мать мучили, избивали и проклинали, пока ее мать, наконец, не покончила жизнь самоубийством. Это заставило мягкую Лили почувствовать безграничную ненависть к своему отцу, которого она никогда не встречала. Некоторое время спустя король Пангей, произнеся заклинание, узнал, что за пределами дворца живет член королевской семьи. Он нашел внучку, а поселил ее во дворце. Статус мягкой Лили мгновенно стал очень высоким, и она разрушила монастырь, который стал кошмарным адом для ее матери. Однако она продолжала чувствовать большую ненависть к своему отцу, второму принцу. Она ждала, как змея ожидает момента для нападения. Наконец, ее выпал шанс, и она отправила совершенно растерянного принца в море бесконечного страдания. Хотя король Пангей быстро прибыл, чтобы спасти его, он все же провел целый час внутри моря бесконечного страдания, и в результате сошел с ума. Король Пангей был совершенно в ярости от этого. Однако императорский клан не отличался многочисленностью, и поэтому вместо того, чтобы убить внучку, он заключил ее в тюрьму. Король Пангей поистине невероятен. На самом деле он смог победить в общей сложности 12 миров хаоса. Фактически, он на самом деле убил по меньшей мере 3 мастеров уровня мира. С восторгом думал Нин. После того, как родился мир хаоса, с течением времени он будет медленно стареть, а затем погибнет. Однако после его разрушения родится новый демонический бог, который установит новый мир хаоса. Таким образом, королевство хаоса Пангея на самом деле властвовало над очень большим регионом в течение длительного периода времени. Он смог убить кого-то на уровне Паньгу и матери Нюевы. Король Пангей – это демонический бог и рефайнер Ки. Он действительно невероятен, Нин вздохнул. С точки зрения силы королевства хаоса Пангея было гораздо мощнее, чем 3 царства. Однако я не ожидал, что искусство 5 сокровищ меча на самом деле такое мощное. Глаза Нина загорелись. Определенно, да, отец Фуцзюй не мог придумать это искусство меча. Должно быть, он его где-то нашел. Только после просмотра воспоминаний мягкой Лили Нин понял, что только те, кто достиг уровня мира, могут создать технику, которая превзошла бы границы небесного Дао. Не каждый бессмертный хаоса или бог мира смог создать такую технику. Даже мать Нюева не могла этого сделать. Даже у королевства хаоса Пангей было только 3 метода, которые каким-то образом превосходили небесный Дао. В королевство хаоса Пангей было в общей сложности 3 мастера уровня мира, причем король Пангей был самым могущественным из них. Однако 2 других мастера уровня мира не смогли создать никаких методов, которые превзошли небесный Дао. 2 из 3 были созданы королем Пангей, а 3-й пришел из мира хаоса, который они когда-то завоевали. Техника, которая превзошла небесный Дао. Даже старшие боги и наследственные бессмертные королевства хаоса Пангей должны были отличиться великими заслугами перед королевством, прежде чем в награду получат знания об одной из техник. Небесные бессмертные и внеземные боги даже не были склонны их изучать. Что касается истинных богов и истинных бессмертных, то они должны были обладать удивительным талантом, иметь чрезвычайно высокие статусы и внести весомый вклад в королевство, прежде чем их взяли бы на обучение. Те, кто преподавал один из 3 методов, давали клятву, что не будут с кем-либо делиться знаниями. В королевство хаоса Пангея единственным человеком, который имел право передавать эти 3 основные техники другим, был сам король Пангей. Все старшие боги и наследственные бессмертные принесли клятву не делать этого. Другими словами, я никаким образом не смог бы приобрести какие-либо знания о техниках, превосходящих небесный Дао в этом мире. Нин почувствовал разочарование. Да, отец Фуцзюй из 3 царств обладал такой техникой, он был на одном уровне с матерью Нюевой. Нин вдруг подумал о том, что до того, когда отец Фуцзюй ушел в исконный хаос, он фактически оставил замечательное наследство, как будто он знал, что его ученики окажутся в большой опасности. Да, отец Фуцзюй, возможно, откуда-то узнал о 5 сокровищах искусства меча. Однако он не хотел рассказывать об этом, поэтому он утверждал, что создал его, размышлял Нин. Том 19, глава 32.1. Истинные боги и истинные бессмертные. Мягкая Лили стояла на месте, не смея сказать ни слова. Она знала, что надсмотрщик перед ней думал. Наконец Цзинин посмотрел на нее. «Отлично, я знаю, что у вас заканчиваются духовные таблетки. Эта бутылка духовных таблеток должна быть достаточной для того, чтобы вы оставались в живых в течение определенного периода времени». Когда он заговорил, он произвел бутылку нефрита в руке, наполненную чистым янь духовные таблетки. Эти таблетки мгновенно заставили глаза мягкой Лили загореться. «Спасибо, истинный бессмертный». Мягкая Лили была крайне уважительна. Это было именно то, что ей нужно прямо сейчас. По правде говоря, небесные бессмертные израсходовали очень мало энергии, если они сосредоточились на том, чтобы оставаться в живых и не сражаться с другими. Однако, они просто не могли справиться с непристойным количеством времени, в которое они были заключены здесь. А цикл хаоса был невероятно длинным периодом времени, и общее количество бессмертной энергии, которую они использовали в каждом цикле хаоса, было довольно шокирующим. «Я хотел бы спросить тебя», — сказал Нин. «Можете спросить, истинный бессмертный». Мягкая Лили была озадачена. Человек знал все ее воспоминания. Зачем ему спрашивать ее? «Надеюсь, вы можете сказать, что мой цзиньдань — самый слабый тип цзиньдань», — сказал Нин. «Я слышал, что есть способы использовать ингредиенты хаоса и специальные приемы, чтобы трансформироваться и модернизировать цзиньдань на второй уровень. В этом мире-тюрьме в настоящее время содержится много заключенных сокровищ. Что мне делать, чтобы получить то, что мне нужно, и обновить мой цзиньдань?» Хотя он видел ее воспоминания, ее мысли и ее идеи оставались невидимыми. «У вас есть помощники, истинный бессмертный?» Мягкая Лили посмотрела на Нина. «Я один», — сказал Нин. «Если это так», — мягкая Лили задумалась на мгновение. «Самыми слабыми заключенными здесь являются внеземные боги и небесные бессмертные. Более высокие показатели – истинные боги и истинные бессмертные, а самые высокие – старшие боги и наследственные бессмертные. Последние два могут опираться на энергию исконного хаоса, и от этого очень сильны. Полагаю, истинный бессмертный, что вы не будете им соответствовать. Что касается внеземных богов и небесных бессмертных, они были довольно слабыми членами королевства хаоса Пангеи. Независимо от того, насколько особенными они были, и даже если они знают о методах модернизации цзиньдань, они были бы вынуждены клясться жизнью, чтобы никогда не преподавать эти методы другим. Кроме того, практически невозможно, чтобы у них были ценные ингредиенты хаоса. Таким образом, остаются только истинные боги и истинные бессмертные. Мягкая Лили посмотрела на Нина. «Только от них вы можете найти нужные вам материалы, лорда Северной Тьмы. Те истинные боги и истинные бессмертные вообще не достигли уровня, способного опираться на энергию исконного хаоса, и поэтому они также вынуждены полагаться на использование духовных таблеток, чтобы выжить. Одно дело – использовать духовные таблетки для сохранения своей жизненной силы, но совсем другое – сражаться в битве». Мягкая Лили весело улыбнулась Нину. «Если вы постоянно атакуете истинных богов и истинных бессмертных, заставляя их использовать свою божественную силу или бессмертную энергию, независимо от того, сколько у них духовных таблеток, они не смогут долго бороться. В конце концов, у них закончится энергия и наступит смерть. Милорд, вы можете заставить их подчиниться вам. В качестве альтернативы вы можете убить их и взять их сокровища для себя. Сокровища, которые имеют истинные боги и истинные бессмертные, намного превосходят сокровища, которые имеют внеземные боги и небесные бессмертные». Мягкая Лили посмотрела на Нина. «Мир-тюрьма – это огромное место, и здесь много истинного бога и истинного бессмертного. Убейте их или принудите их к рабству, если вы полностью пройдете через все их. Я верю, лорд Северная Тьма, что вы сможете найти то, что вам нужно». Нин посмотрел на мягкую Лили. Какой у нее был порочный ум. Она была безжалостна даже к членам своей расы. Хотя Нин имел доступ к ее воспоминаниям, он действительно не придумал такую идею раньше. «Милорд, все, что вам нужно сделать, это остаться вне построения. Вы можете напасть на них, но они не смогут атаковать вас», — мягкая Лили улыбнулась Нину. «Единственным результатом будет их поражение. Либо они подчиняются, либо погибнут. Я далек от битвы за истинных бессмертных и истинных богов». Нин вздохнул. «Убить истинного бога, или истинного бессмертного, который был эквивалентен трем царствам, да, отец, во внешнем мире. Нин даже не посмел бы представить для себя такую вещь, учитывая его нынешний уровень силы. Но это действительно возможно», — Здесь, в пределах мира тюрьма. Милорд, тебе нужно только терпение. Каждый из истинных богов и истинных бессмертных будет побежден вами один за другим. Вы будете доминировать над ними и пробираться сквозь них, кроме тех, кто мог бы опираться на энергию исконного хаоса, сказала мягкая Лили. Возможно, в этой мир-тюрьме есть некоторые с этой силой, но они определенно находятся в меньшинстве, менее одного в сотне. Нин усмехнулся. Очень хорошо. Затем он повернулся и ушел. Время шло. Нин продолжал пробираться сквозь внеземных богов и небесных бессмертных. Двое из них, узнав о том, что королевство хаоса Пангеи пало, сошли с ума и попытались убить Нина. Однако Нин был защищен 8-9 скрытное искусство. Он не был тем, кого они могли убить. Эти двое, естественно, погибли. Что касается остальных четырех, они были в восторге от этой новости, и они охотно разрешали Нину забрать их души. Их выбор, в конце концов, был жить или умереть. Они знали, что выбрать. Нин просмотрел воспоминания о пяти заключенных внеземных боги и небесных бессмертных у мягкой Лили. Он мгновенно узнал о королевстве хаоса Пангеи. «Кажется, мне действительно нужно обратиться к тем истинным богам и истинным бессмертным». Нин сел в лодку пустоты. Идея, которую мягкая Лили придумала, единственное возможное решение. Истинные боги и истинные бессмертные были гораздо более возвышенными фигурами, чем внеземные боги и небесные бессмертные. Так же, как и в трех царствах, разница в статусе была как разница между небом и землей. Статус, сила, сокровища. Они находились на совершенно другом уровне. На самом деле, в королевстве хаоса Пангеи, некоторым мощным истинным богам и истинным бессмертным из некоторых школ было разрешено передавать дары по своему усмотрению, и поэтому они фактически применяли с ними определенные методы. Вжух! Лодка пустоты вылетела в воздухе над озером. Озеро было усеяно маленькими островами, на одном из которых был заключен истинный бессмертный. На острове истинный бессмертный Зимний Пик сидел в позе лотоса, полностью погрузившись в свои мысли. Внезапно он почувствовал рябь из внешнего мира и очнулся. Том 19, глава 32.2. Истинные боги и истинные бессмертные. Кто-то идет. Истинный бессмертный Зимний Пик открыл глаза. Он мгновенно увидел одетого в белое человека, который находился в нескольких сотнях километров. Он был очень удивлен. А, истинный бессмертный, с такой тонкой аурой, это истинный бессмертный из самых слабых разновидностей. Для обитателей королевства хаоса Пангеи истинные бессмертные имели гораздо более высокий статус, чем внеземные боги и небесные бессмертные, которые считались равными друг другу. У Нина истинное тело было как демонического бога, и рефайнера Ки, и Зимний Пик мог ощущать ауру демонического бога, исходящую из тела Нины, но он уделял гораздо больше внимания ауре чистой Янь. Кроме чистой Янь, аура вокруг Нина была смехотворно слабой. «Вы новый надсмотрщик?» Взгляд на лице истинного бессмертного Зимний Пик внезапно изменился. «Что случилось с Пангея? Как он мог послать вас сюда?» «Полагаю, вы уже догадались. Королевства хаоса Пангеи больше нет». Нин стоял в воздухе, когда он говорил. «Этот мир тюрьма теперь попал мне в руки. Предыдущие надсмотрщики, вероятно, не посмели бы напасть и убить заключенных без причины, но я осмелюсь». Истинный бессмертный Зимний Пик издевался. «Вы, естественно, он чувствовал себя высокомерно. Этот истинный бессмертный был слишком слабым. Зимний Пик мог бы без усилий доминировать над ним. Я дам вам два варианта». Нин мог ощутить ауру опасности, исходящую от человека перед ним. Аура была настолько ужасающей, что она затмевала даже объединенные ауры почти 300 внеземных богов и истинных бессмертных цельных ворот, которых послали убить его. Этот истинный бессмертный Пангеи определенно был наравне с истинными богами и отцами Даа трех царств. «Первый выбор – подчиниться мне», – сказал Нин. «Второй выбор – сопротивляться мне. Я буду постоянно нападать на вас из засады, в то время как вы не сможете напасть на меня вообще. Твоя сила невероятна, и ты гораздо сильнее меня. Но когда ты будешь сражаться со мной, ты будешь использовать свою бессмертную энергию. Как только все будет израсходовано, ты умрешь. Выберите», — спокойно сказал Нин. Глаза Зимнего Пика вспыхнули холодным светом. В эпоху королевства хаоса Пангеи, такого рода истинный бессмертный в его присутствии был бы в ужасе и дрожал. «Вы переоцениваете свои способности, ползаете как насекомые», — холодно сказал истинный бессмертный Зимний Пик. «Ни один из триллионов живых существ под моей областью не осмелился бы нарушить мои приказы. Беспомощный истинный бессмертный, как вы, рожденный в низшей касте, Я могу стоять здесь и позволить вам напасть на меня, и вы все равно не сможете нанести мне вред. Его гордость и его высокомерие, равно как и статус, которым он пользовался так долго, не позволяли ему опускать голову перед таким слабым истинным бессмертным. Должно было быть понятно, что, хотя он совершил крупное преступление, возвышенный король Пангеи только отправил бы его в тюрьму. Это так, тогда разрешите малому, ползающему насекомому, такой как я, увидеть твою силу. Нин махнул рукой. Вжух. Мгновенно, вокруг него появилось 729 штук чистых янь летающих мечей. 720 из них прибыли от убитого Гудхила. Все они были запечатаны рунами построения Великой Тысячи Мечей. С четвертой стадией силы сердца, помогавшей своей душе, Нин смог одновременно активировать и командовать всеми 729 летящими мечами. Нынешняя душа Нина способна контролировать даже идеальный небесный каратель, не говоря уже о нескольких летящих мечей. Мгновенно, нефритовый меч принял форму перед Нином. Построение Великой Тысячи Мечей, уровень 9. О, у тебя есть немного возможностей. Истинный бессмертный Зимний Пик сидел в позе лотоса, холодная улыбка была на его лице. Эти ползающие паразиты, если бы не это построение, Зимний Пик мог бы легко уничтожить его. Свист. В небе появилась полоса света, когда нефритовый меч пробился прямо к истинному бессмертному Зимний Пик. Хэймэм. Зимний Пик просто выпустил холодное фырканье. Из его глаз вырвалась полоска золотого света, и нефритовый меч, образованный 9-м уровнем Нины построения Великой Тысячи Мечей, мгновенно распался. Казалось, Нина бил мечем по камню. Естественно, это была абсолютно односторонняя борьба. Разница в силе была слишком велика. У него действительно есть сила истинного бога или Дао Отца Трех Царств. Нин почувствовал, что у него появилось еще большее желание обновить свой цзиньдань. Если бы он был единственным для второго уровня, разница в силе не была бы такой смехотворной. Иди, иди, иди. Нин формировал один за другим нефритовые мечи за другим. Свет построения Великой Тысячи Мечей неоднократно мелькал, когда мечи рубили истинного бессмертного Зимний Пик. Истинный бессмертный Зимний Пик заблокировал 3 последовательных атаки. Наконец, он начал хмуриться. «Я слишком быстро использую свою энергию. Если это будет продолжаться...» Истинный бессмертный Зимний Пик не хотел этого признавать, но правда была в том, что управление магией сокровища для борьбы, таким образом, слишком быстро истощало его энергию. «Иди!» На его лице появилось выражение гнева и смущения, когда он выпустил этот сердитый рев. Мгновенно появилось 30-метровое чешеобразное сокровище. Оно покрыло область, где находился истинный бессмертный Зимний Пик, защищая его. Для Зимнего Пика, защита, подобная черепахе, была источником унижения. Но, прячась под магическим сокровищем, он смог использовать гораздо меньше своей энергии. Бум, бум, бум. Одна вспышка света от меча за другой наткнулась на чешеобразную магию сокровища, но они не смогли прорваться. Нин нахмурился. Построение Великой Тысячи Мечей слишком быстро использует энергию. Если я буду полагаться только на поглощение естественной энергии из внешнего мира, мне понадобится навсегда убить его. Если я использую духовные таблетки, чтобы пополнить свою энергию, я в конечном итоге использую слишком много таблеток. Кажется, мне нужно придумать тактику с низкой энергией. Ах, хорошо. Нин внезапно был поражен мыслью. Ему напомнили о сокровище, которое у него было. 8 огней мира Цинькунь. 8 огней мира Цинькунь имел в себе 8 различных типов истинного огня, и их пылающая сила была ужасающей. Все, что Нин должен был сделать, это использовать немного своей энергии, чтобы активировать и поддерживать 8 огней мира Цинькунь. Кроме того, его враг оказался в ловушке в пределах чешеобразного сокровища. Он вообще не сможет атаковать 8 огней мира Цинькунь. Его единственным вариантом было бы сидеть и ждать. Это действительно идеальный метод. Сжигающая сила 8 огней мира Цинькунь не была слабее, чем мечи Нин с построения Великой Тысячи Мечей, но она потребляла гораздо меньше энергии. Том 19. Глава 33.1. Странствуя по исконному Хаосуи, истинный бессмертный Зимний Пик, скрываясь под чешеобразным сокровищем, обнаружил, что Цзинин остановил свои атаки. Он остановился, с этой мыслью Зимний Пик приоткрыл свое чешеобразное сокровище. Простое действие сохранения сокровища потребовало от него использования много энергии. Было много заключенных, которые не использовали свою энергию даже для поддержания своей одежды, из-за чего они содрогались и распадались с течением времени. Зимний пик поднял голову, глядя на одетого в белое юношу в небе. Он ухмыльнулся. «Я призываю вас отказаться. Такой мощной истины бессмертной, как вы, должны быть вынуждены потреблять огромное количество энергии, чтобы освободиться от света меча такой силы. Вскоре ваша энергия будет израсходована, и вам придется покинуть мир-тюрьму, чтобы пополнить энергию, что потребует времени. Для вас потребуется очень-очень много времени, чтобы уничтожить мою энергию, используя свой метод. Ты боишься?» — вдруг спросил Нин. Зимний пик дернулся. «Хэймэм». После фырканья он замолчал. «Это правда. У него не было возможности пополнить свою бессмертную энергию, в то время как надсмотрщик мог постоянно ее восстанавливать. Со временем его бессмертная энергия была бы исчерпана, в конце концов. Давайте посмотрим, насколько вы терпеливы», — подумал Зимний пик. Нин разместил 8 огней мира Цинькун в звездный захватчик Манар. Он только что отправил один из своих клонов, чтобы вернуть каменную стелу. Поскольку это было недалеко, чтобы путешествовать, ему потребовался целый день полета, прежде чем он вернулся. Зимний пик нахмурился. Он видел еще одно одетое в белое тело, летящее к нему издалека. 18 у демонических богов. Он мгновенно смог угадать технику. «Вы действительно думаете, что мне понадобится много сил, чтобы напасть на вас?» Одетый в белое юноша махнул рукой, и лотос огня быстро взмыл в небо, переместившись в место, которое было прямо над зимним пиком. Пылающий лотос повернулся лицом к земле и начал разворачиваться. В то же время он быстро расширялся, до 1000 километров, так как все лепестки цветка лотоса начали открываться. Всего было полностью развернуто 8 лепестков лотоса, и потоки истинного огня начали плыть к земле. «Дерьмо!» Лицо зимнего пика мгновенно изменилось, и вокруг него появилось чешеобразное волшебное сокровище. Когда к нему подплывало море пламени, каждый дюйм чешеобразного сокровища был в огне. Земля вокруг него была обуглена пеплом. Зимний пик просто стоял в воздухе, защищенный этой гигантской чашей, так как 8 разных типов истинного страха лихорадочно атаковали его со всех сторон. «Хэймэм, это намного проще». Нин просто стоял в воздухе, наблюдая. 8 огней мира Цинькун создал собственный самостоятельный мир, заполнив его пламенем, чтобы нападать на своих врагов. Однако это не было непобедимым. Как только противник покидал мир, созданный сокровищем, врагу больше не приходилось бояться нападения этих 8 потоков истинного огня. Но, увы, эти заключенные не смогли полностью покинуть регион, в котором они находились. Все, что они могли сделать, это выдержать 8 карательных потоков истинного огня. Это было сокровище, которое лично подделала Чжужун, старший бог пламени. Объединенная сила этих 8 типов истинного огня была действительно удивительной. Однако, поскольку само сокровище содержало и питало эти 8 типов истинного огня, единственной атакой, которую он действительно мог создать, было истинное пламя. Нин должен был сделать так, чтобы сохранить сокровище активным, а затем иногда пополнять немного энергии. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо». Зимний пик действительно начинал паниковать. Это пылающее сокровище полагается на внутреннее пламя, чтобы атаковать. Он не будет использовать большую часть своей энергии. Он может поддерживать его неопределенный срок. Я, однако, вынужден постоянно использовать свое сокровище для защиты от него, если это будет продолжаться. Где, черт возьми, он нашел такое сокровище? Зимний пик был и яростным, и безумным. 8 огней мира Цинькун имел в себе 8 видов истинного огня. Это сокровище, само по себе, стоило более 100 высококлассных чистых янь-сокровищ. Хотя Нин убил 3 небесных бессмертных и внеземных богов в рамках мир-тюрьмы, он не приобрел сокровища, подобного этому. В пределах звездного захватчика Манар, каменная стелла была помещена в зал. Вжух, Нин появился из ниоткуда. Он взглянул на каменную стеллу, а затем потребовал ее трансформироваться в полосу света, которая вошла в лоб Нин. «Выходи». Нин посмотрел в сторону, из ниоткуда появилось еще 15 фигур. Все они имели ауры небесных бессмертных, и все они имели разные проявления. Эти 15 были 15 из 18 тел Нины, которые теперь были преобразованы с помощью 8-9 скрытное искусство. Когда они используют 8-9 скрытное искусство, чтобы замаскировать себя, даже истинные боги или отцы Дао не смогут их увидеть, если только эти отцы Дао не увидят их лично и не используют специальные глазные методы для их проверки. Даже великие державы, у которых есть способность просматривать все три царства и видеть в протокосмических духовных сокровищах, таких как звездный захватчик Манар, должны были в состоянии определить издалека, что эти 15, все мои клоны, размышлял Нин. Было очень сложно проникнуть в протокосмическое духовное сокровище и увидеть внутри все количество людей в трех царствах, которые могли бы совершить такое, можно было рассчитывать на две руки. После активации девятого цикла 8-9 скрытное искусство и трансформирование. Определенно никто не смог бы увидеть сквозь эту технику, когда она использовалась в звездном захватчике Манар. Только когда никто не узнает, сколько клонов у меня будет, клоны будут в безопасности и эффективны, думал Нин. Нин вышел из звездного захватчика Манар, вернувшись в свой маленький соломенный коттедж. Он удалил маленького клона, который он оставил там, затем поднял голову и посмотрел на пики пяти сокровищ. 9 клыков, Нин послал мысленно. Мгновенно вспыхнула легкая стрела. Лысый старик, внеземной бог 9 клыков, сразу сказал почтительно. Лорд Манара, вернемся к захватчику звездного мира в данный момент. Мне нужно что-то сделать, сказал Нин. Хорошо, сказал 9 клыков. А потом, Нин взошел на борт лодки пустоты и уехал из мира меча бессмертия. Том 19. Глава 33.2. Странствуя по исконному хаосу, бесконечная, огромная пустота держала в себе множество огромных звезд. Самыми ослепительными из всех звезд были солнечная звезда и лунная звезда. По размеру даже мир Нюева или мир Суижиня пламя свечи были намного меньше солнечной звезды и лунной звезды. Свет, который исходил от этих двух высших небесных тел, сиял на всех трех царствах. Это были звезды, которые образовались из исконного хаоса. Когда Паньгу создал небеса и землю, он израсходовал огромное количество исконного хаоса, настолько, что массивная область вокруг него стала пустой и лишенной всякой материи. Именно отсюда возникла кажущаяся бесконечность пустоты. Когда весь исконный хаос заканчивался, появлялись звезды, которые были скрыты внутри них. Вжух! Лодка пустоты ехала с большой скоростью через пустоту, проходя сквозь одну звезду за другой. Вскоре он дошел до конца пустоты. Хотя пустоту часто описывали как бесконечную, был конец ей, и в конце пустоты был исконный хаос. Лодка пустоты погрузилась в исконный хаос, продолжая летать вперед. В мире тьмы, королевский бог, сидящий на своем массивном левитирующем троне, задумчиво размышлял про себя. Почему Цзи Нин вошел в исконный хаос? Альянс Нюева еще не заметил резкого исчезновения Нина из мира меча бессмертия и входа в исконный хаос, но цельные ворота заметили. Это было потому, что цельные ворота были обеспокоены тем, что Нин готовился снова напасть на них, и поэтому они постоянно наблюдали за ним. Что он делает в исконном хаосе? Королевский бог был озадачен. К сожалению, мы это не сможем расследовать. Королевский бог обладал огромными божественными способностями, и его невидимая сила могла проникнуть и исследовать даже пустоту. В пустоте не было ничего, что могло бы заблокировать ее, но в исконном хаосе было слишком много энергии и материи, у него не было возможности все отсканировать. Истинный хаос был огромным и поистине бесконечным, наполненный безграничным количеством серого тумана, в котором находились чудесные виды энергии и силы. Если бы кто-то смог понять божественное да исконного хаоса, можно было бы извлечь энергию хаоса из этих облаков. Нин, однако, явно не был способен на это. Он не смог пополнить свою энергию от исконного хаоса, и поэтому его единственным выбором было использовать его духовные таблетки, чтобы сделать это. Но, конечно, это было прекрасно для короткого путешествия в исконный хаос. Если бы он провел слишком много времени в нем, конечным результатом было бы то, что его энергия была бы истощена, и он умрет в ловушке. Так много звезд. Он часто встречал звезды в исконном хаосе. Самые маленькие были, возможно, всего в миллион километров, а самые большие были намного больше, чем даже главный мир. Хотя эти звезды были расположены в исконном хаосе, они были настолько близки к трем царствам, что основные силы трех царств уже тщательно обыскали и исследовали их, отметив их на картах. Нин приобрел эти карты из горы внутреннего сердца, и поэтому он путешествовал по самым быстрым маршрутам, проходившим мимо разных звезд. Я выберу эту звезду. Звезда, которую лодка пустоты достигла, была звездой, которая была полностью сформирована из неуступчивого льда. По размеру она была, вероятно, сопоставима с Великой Ся. Вся звезда излучала ауру абсолютного льда, а поверхность звезды была усеяна огромными трещинами, которые выглядели как ущелья, а также выпуклостями, похожие на горные вершины. Дикий ветер пронесся сквозь эту звезду, но на ней вообще не было живых существ. Даже демонические боги или бессмертные были бы готовы жить в такой ледяной, суровой среде. «Иди», — Нин сказал это, и каменная стела мгновенно вылетела из его лба. Когда она вылетела, она полетела прямо в глубокую пропасть, расположенную перед Нином. Вскоре порывы ветра взорвались глубоко внизу бездны. Нин использовал свой основной смысл, чтобы посмотреть, как каменная стела приземлилась внизу. Очень скоро на поверхности появился слой ледяной корки, в результате чего он полностью замерз в пропасти. Обычный народ не смог бы использовать основной смысл, чтобы найти его. Нин, однако, был мастером каменной стелы. Он, естественно, мог ее ощущать, где бы она ни находилась. «Никто не может найти здесь каменную стелу», – размышлял Нин. «Даже крупные державы должны иметь возможность сканировать и находить ее издалека в пределах пустоты. Даже если некоторые из них настолько невероятно могущественны, что они могут достичь этого места с помощью основного смысла. Каменная стела – невероятно загадочный объект. Другие должны увидеть это своими глазами. Даже если бы значительная сила знала, что Нин имел каменную стелу и скрыл ее внутри этой звезды, главной силе пришлось бы визуально и физически обыскать каждый дюйм звезды. Обыскать каждый дюйм звезды, которая была размером с великую Ся. Ха-ха. И, конечно, никто даже не знал, что Нин поместил здесь каменную стелу. Это место будет моей базой. Если я в конечном итоге погибну, по крайней мере, два клона, которые я буду держать в каменной стеле, смогут продолжать культивировать, в конечном итоге восстанавливая все остальные клоны, размышлял Нин. Вжух. Затем лодка пустоты продолжили свое путешествие вперед, пройдя мимо нескольких других звезд в исконном хаосе, Нин отошел от них, возвращаясь к великой пустоте. При его нынешнем уровне силы он только осмелился совершить путешествие по частям исконного хаоса, которые были очень близки к трем царствам и уже были полностью исследованы другими. Он не осмелился углубиться в хаос. Никто не знал, что в этом путешествии в исконный хаос Нин скрыл каменную стелу с двумя клонами внутри звезды. Эти два клона будут использовать 8 огней мира Цинькунь и другие чистые янь-сокровища, которые могли бы развязать стихийные атаки, чтобы напасть на заключенных истинных бессмертных и истинных богов в мире тюрьме. Нин вернулся в пустоту, затем прошел через нее, чтобы войти в великую Ся. Стоя в воздухе, Нин создавал в руке талисман, наполняя его своей энергией. «Ученик». Голос Субхути раздался в ушах Нина. Нин сказал: «Ваш ученик хочет вернуться в мир полумесяца. Кроме того, мне нужно поговорить с тобой, мастер». Вжух. Мгновенно в воздухе появился разлом рядом с Нином. Нин вступил в него, а затем направился в мир полумесяца. Том 19. Глава 34.1. Сюрприз для Субхути Цзи. Нин прошел через пространственный вихрь. Внезапно, прямо у него на глазах появилась массивная левитирующая гора, гора внутреннего сердца. «Мастер-дядя, мастер-дядя, великий дядя-мастер». Нин иногда обменивался несколькими словами со знакомыми лицами, когда он шел вверх на гору внутреннего сердца. В конце концов, он добрался до храма даиста Субхути. Два послушники у входа, чистые воды и белая река, не двигались, чтобы остановить его. Понятно, что они уже получили указания от старого патриарха. Нин вошел в даистский монастырь, затем увидел мастера Субхути, сидящего вдалеке в позе лотоса. «Мастер». Нин почтительно поклонился. «Что это?» Субхути посмотрел на Нина. «Я несколько раз заманил силы цельных ворот и убил более 10 внеземных богов и истинных бессмертных», сказал Нин. «Я хотел заставить цельные ворота освободить мою старшую сестру-ученицу, но они по-прежнему отказываются согласиться. То, чего я не ожидал, было то, что я получил удивительную добычу на войне». Субхути усмехнулся. «И почему вы пришли лично сказать это мне? Сокровища внеземных богов и истинных бессмертные не были особенными. Мои величайшие трофеи произошли от смерти небесного бессмертного, пламя юности чудак», сказал Нин. «Среди реликвий пламя юности чудака я нашел уникальный предмет, содержащий 7 отличных приемов. Эти 7 методов, все непостижимо глубокие, и мне пришлось тяжело бороться, чтобы их изучить. После того, как я их узнал, уникальный предмет разрушился и растворился в ничто».